Глава 26. Наверное, это был самый напряженный вечер пятницы в жизни Ани. Она выглядела прекрасно. Непослушные волосы стилист стянул в тугой узел и скрепил у основания красивой заколкой. Неброский макияж, кремовое платье длиной до колена и босоножки ему в тон на небольшом каблучке превратили девушку в настоящую леди. Леди смотрела на нее из большого зеркала в прихожей, а сердце Анны все равно рвалось на части от тревоги. Семья Павла никогда не примет ее с распростертыми объятиями. Его мать очень хорошо дала ей это понять. «Как бы там ни было, мое место рядом с Павлом, и Маргарите придется меня принять». Собрав все имеющееся мужество в кулак, с вызовом посмотрела в зеркало Аня. «Я, конечно, не в восторге от того, что у тебя перед носом маячит переезд в Москву». Осматривая наряд дочери критичным взглядом, заявила Елена. «Но все же постарайся быть любезной с его матерью». «Я никуда не поеду, мама. Вся моя жизнь здесь, на побережье. Мне ни к чему столица. Кем я там буду? Слабой тенью прекрасного принца, получившего огромное наследство». «Все равно нельзя совершать необдуманные поступки. Выслушай ее. Павлу нужна твоя поддержка». «Я знаю, мама, знаю». Еще раз взглянув на свое отражение, повторила Аня. Ей было не по себе. На горизонте маячило страшное слово «наследство», способное лишить ее любимой работы в ресторане. Прокурор заехал за ней в 6:00 вечера. «Ты потрясающе выглядишь». Как только она распахнула перед ним двери, восхищенно выдохнул он. «Спасибо». Она попыталась улыбнуться, но напряжение, сковавшее сердце, давало о себе знать, и улыбка получилась слишком натянутой. «Волнуешься?» Приложив к губам ее ладонь, посмотрел ей в глаза Павел. «Очень», — призналась Аня. «Не переживай, я весь вечер буду рядом с тобой. Сейчас обстоятельства сложились так, что моей мамочке будет выгодно принять тебя. Ведь ей так нужна моя поддержка», — подмигнул ей он. «Я не люблю игры», — поникла она. «Но ради тебя я готова попробовать». «Хорошо. Я благодарен тебе за поддержку». Он накрыл ее руку своей. «Поехали, нам уже пора». «Да, поехали», — согласно кивнула Аня. Автомобиль плавно притормозил у роскошного особняка, в котором прошло все детство Павла. Он вышел из машины и подал девушке руку. У него на сердце тоже было неспокойно. Как же ему хотелось, чтобы его семья приняла Аню. Но он понимал, что верить матери нельзя. Именно сейчас, когда на карту поставлено наследство, и все считают последние вздохи дедушки, его положение равно балансированию на краю пропасти с разрывной гранатой в руке. «Что ж, идем, Анютка. Как бы там ни было, прежде чем мы с тобой поженимся, я обязан представить тебя моей семье». Притягивая ее к себе за талию, сказал он. Девушка пожала плечами и улыбнулась. Тревога понемногу рассеивалась, и она почувствовала себя немного увереннее. Им открыла дверь экономка. «Добрый вечер, Павел Андреевич!» С интересом уставилась на Аню она. «Какая очаровательная у вас спутница!» Девушка улыбнулась. «Спасибо. Она настоящая принцесса, Павел Андреевич!» Восхищенно посматривая на Аню, продолжала болтать экономка. «Вас ждут в гостиной на 2-м этаже». «Туда мы и отправимся». Прокурор взял Аню за руку, и в этот момент на лестнице показалась мать. «А, вот и ты, сынок!» Спускаясь по ступенькам, Маргарита лучезарно улыбалась. «Аня, прекрасно выглядишь. Добро пожаловать к нам домой». «Спасибо». Аня сглотнула, грудь сдавила напряжение, и ей стало трудно дышать. Кажется, дурацкое слово «спасибо» намертво прилипло к языку, но в голове было пусто. Будущая свекровь держалась дружелюбно. Даже если невеста сына была ей не по душе, она ничем это не показывала. Видимо, она действительно решила уступить старшему сыну в обмен на его поддержку. «Собрались почти все, не хватает только Поля. Думаю, он скоро спустится», — поднимаясь на 2-й этаж, говорила Маргарита. «Что, ты позвала даже отца?» Продолжая крепко держать Аню за руку, удивленно спросил Павел. А как же иначе? Эдди пришлось съездить в оазис. На счастье, папочку удалось застать на месте совершенно трезвым. Я еще не видела твоего отца. Будет здорово познакомиться поближе и с ним. Робко попыталась поддержать разговор Анна. Боюсь, Аня, нам недолго придется наслаждаться его обществом. Разве я не говорила вам про его проблему в нашу первую встречу? Повернулась к ней Маргарита. Да, но... Она ощутила себя неуютно при упоминании об их первой встрече в ресторане. «Мам, хватит!» Тут же ощетинился Павел. «А что здесь такого? К чему скрывать правду? Аня ведь станет твоей женой, верно? А значит, она имеет право знать о проблеме, которой является твой отец. Думаю, нам с ним будет о чем поговорить, прежде чем... «Правильно, милая, прежде чем он напьется. Усмехнулась Маргарита. «Можешь называть вещи своими именами». Ане захотелось провалиться сквозь землю. «Я имела в виду, прежде чем закончится вечер», — выдавила из себя она. Гостиная сверкала роскошью. Мраморные полы, белоснежная кожаная мебель, огромный камин, встроенный в одну из стен, и бесконечные стеллажи с книгами. В первый момент Аня даже растерялась. В одном из кресел, вальяжно вытянув ноги, развалился глава семьи. Аня узнала его по серо-голубым глазам и правильным чертам лица, которые действительно повторил Павел. Голубой костюм был слегка примят, но это никак не портило впечатление. Годы и образ жизни почти не сказались на его внешности. «Сынок, как хорошо, что ты привел невесту!» Подскочив со своего места, принялся сжать руку сыну отец. Потом он с восхищением перевел взгляд на Аню и поднес к губам ее руку. «Андрей Геннадьевич», — представился родитель, — «думаю, бокал прохладного шардоне поможет сгладить шероховатости». Он засуетился, подскочил к подносу с угощениями и ловко подхватил бокал ледяного вина. И Аня вдруг поняла, что это уже далеко не первый бокал в руке главы семейства за вечер. Она растерянно посмотрела на жениха. Брать вино, прежде чем они сядут за стол? А если здесь так не принято? «Пап, полегче». Прокурор перехватил бокал, предназначенный невесте, и поставил его на место, после чего подвел Аню к дивану и сел рядом с ней. «Мы подождем, пока накроют стол». Маргарита устроилась напротив пары в кресле. Сцепив пальцы рук, она с интересом посматривала на будущую невестку. «Скажите, Аня, после свадьбы вы собираетесь продолжать петь в том же самом ресторане?» «Я еще не думала об этом», — растерявшись, ответила девушка. «Все зависит от обстоятельств, с которыми придется столкнуться Паше. Я люблю его и собираюсь поддерживать во всем». Павел улыбнулся и с нежностью сжал ее руку. «Думаю, вам понравится то, через что ему придется пройти в ближайшее время. Я еще не встречала ни одной женщины, которой бы не нравились деньги». Цинично усмехнувшись, мать откинулась назад в кресле. «Но я ценю ваше благородство и то, что вы, в отличие от моего сына, мыслите практично. Как бы там ни было, Аня, вам придется завершить свою карьеру в ресторане. Вы станете женой очень богатого человека, и вам придется заботиться о том имидже, который вы для него создаете». Аня вжалась в кресло и сразу поникла. «Понимаете, мне нравится петь», — рассматривая свои ногти с красивым бежевым маникюром, тихо произнесла она. «Я не отношусь к тем вульгарным певицам, что трясут телами на сцене, играя на низменных инстинктах приходящих в ресторан мужчин. Мой репертуар состоит в основном из песен на английском языке, и я люблю дарить посетителям ресторана хорошее настроение. Многие приходят туда просто так, чтобы послушать мой голос». «Я думаю, мы с Аней сами придем к правильному решению», — резко вклинился в разговор прокурор. «Лично меня устраивает ее работа. Я с радостью прихожу в Голубую лагуну, чтобы услышать Анюткин голос». «Так что мешает тебе слушать ее дома?» — фыркнула Маргарита. «То, что я хочу слушать ее в ресторане?» — подмигнул матери Павел. «Дедушка ведь еще не умер, верно? Не стоит хоронить его раньше времени». «А знаешь, ты прав. Иногда я слишком сильно переживаю за то, чего еще не случилось. Но, мои дорогие, если вы хотите пожениться, то придется сделать это в ближайшее время. Иначе потом смерть дедушки и последующий траур отбросят вас далеко назад от исполнения вашего страстного желания стать семьей. «Но я думала, у нас будет еще время...» Аня снова чувствовала себя неуверенно. «Месяц или два. В августе уже не так жарко». «К сожалению, мы не располагаем такой роскошью. Поймите, Аня, как только сердце дедушки откажет, Павел переедет в Москву. Со свадьбой следует поторопиться. Предлагаю начало июля. Первое или седьмое?» «Но так скоро нас не согласится расписать ни один ЗАГС!» В отчаянии вскинула руки Аня. «Я вас умоляю!» Насмешливо покачала головой Маргарита. «Труднее будет подобрать идеальное платье для невесты, чем сделать один звонок в ЗАГС». «Маргарита, остынь!» Вступил в разговор отец жениха. «Я думаю, такие вещи надо обсуждать с родителями Ани. И вообще, что ты на них давишь? Хотят август, пусть женятся в августе». Рука Андрея Геннадьевича уже была потянулась к бутылке вина, как в гостиную заглянула горничная. «Ужин подан», — улыбнувшись, объявила девушка. «Добро пожаловать в столовую». По лестнице, огибая горничную, поднялся Эдуард. Только что приехавший брат с любопытством вытягивал шею, желая как можно лучше разглядеть гостей. «Паша, привет! Ты привел к нам Аню? Мы все очень рады за тебя, брат!» Кинулся он обниматься с Павлом. Следом повернулся к его невесте. «Я Эдик. И поверьте, я слышал про ваш отличный голос». «Спасибо», — улыбнулась Аня и тут же подумала, что это дурацкое «спасибо» — единственное слово, которое она может произносить, не опасаясь вызвать язвительной критики в свой адрес. «Сходи за полем, сынок», — поднимаясь с кресла, попросила прибывшего Эдуарда мать. «Скажи, что все в сборе, и мы готовы приступить к ужину». «Поль не спустился, зная, что приехал Павел?» — нахмурился Эдик. «На него не похоже». «Тем более, поторопи его. Мы будем в столовой». Гостеприимно улыбаясь, кивком головы позвала остальных пройти к столу Маргарита. Павел поднялся первым и подал Ане руку. «Не переживай, мы справимся», — тихонько шепнул невесте на ушко он. «Обещаю, ты будешь петь в ресторане сколько захочешь». Аня сжала его руку в ответ. Она медленно начинала понимать, что в некоторых вопросах Маргарита права, даже если она цинично гнет свою линию, ни капли не заботясь о чувствах окружающих ее людей. Гости и хозяева, не торопясь, занимали свои места за красиво сервированным столом. Павел отодвинул Ане стул и помог ей сесть. Сам он устроился рядом с ней, прямо напротив матери и отца. Подали горячее. «Это наше любимое блюдо», указывая на форель, фаршированную креветками, помидорами и сыром под белым соусом, улыбнулась Аня Маргарита. «Надеюсь, вам понравится». В столовую заглянул Эдуард. «Мам, там Поль, он не просыпается, мам». «В смысле, он задремал?» Удивленно посмотрела на среднего сына хозяйка дома. «Нет, кажется, он что-то принял. Что-то нехорошее». Испуганно сглотнул Эдик. «Что-то нехорошее?» Подскочил со своего места Павел. «Ты его тряс за плечо. И тряс, и переворачивал, похоже на передозировку». Братья с ужасом переглянувшись, сорвались с места и бросились наверх. Аня испуганно посмотрела на вмиг побледневших родителей Павла. Она даже не знала, что ей предпринять. Идти следом за женихом или остаться в столовой и не мешать?